Глава 28. «Почему что, детка?» Картер прижал дуло пистолета к ее голому животу, а сам приник к ее щеке и поцеловал ее. Лили извернулась и постаралась не разрыдаться в голос. Ей было страшно, мерзко, стыдно. Если бы не Нора, она бы сама прыгнула под пулю, она бы спровоцировала выстрел, потому что осознание произошедшего многотонным грузом упало на ее плечи. «Зачем ты их убивал, Картер? Зачем?» — крикнула Лили, не сдержав рыданий. «Чтобы ты увидела, Лили, как я люблю тебя. Неужели непонятно?» Картер хихикнул. «С самого первого дня...» «Господи, помню, как вошел в кабинет. Ты курила в окно, а, увидев меня, смутилась, бросила сигарету и попыталась руками рассеять дым. Я сразу пропал. А потом увидел у тебя на столе фото в рамке. Счастливая семья. Только не говори. Картер, не смей говорить, что ты причастен к смерти Дэна. Я убью тебя. Клянусь, я убью тебя! Я всего лишь переходил дорогу!» — крикнул он в ответ. «Да, возможно, в неположенном месте. Возможно, я появился перед ним слишком внезапно. Но ведь не убивал же я твоего благоверного!» «Господи!» Как же она была слепа. Из-за нее погибло столько людей. Ей никогда, никогда не оправиться от этого потрясения. Уловив момент, Лили со всей силы ударила лбом Картера по лицу. Тот схватился за нос, и у Лили появился шанс вырваться. Схватив ночник, Лили выдернула его из розетки и разбила о голову Картера. Босой ногой она наступила на осколки телефона и пискнула от боли. Останавливаться было нельзя. Хромая, она доковыляла до лестницы, но тут раздался выстрел. Плечо пронзила нестерпимая боль. Лили потеряла равновесие и покатилась по лестнице. Плечо горело. Ей хотелось вырвать руку с корнем, лишь бы не чувствовать эту адскую боль. «Плохая девочка, Лили». Картер приближался к ней. Лили из последних сил поползла к кухне в надежде достать нож. Но Картер оказался быстрее. Он развернул ее лицом к себе и сел ей на живот, придавив ее к полу своим весом. По его лбу стекала кровь. Картер нажал на простреленное плечо, и Лилиан завыла от боли. «Пожалуйста, у меня же Нора!» — умоляла она. От потери крови ей с каждым вздохом становилось все холоднее. «Зачем ты так со мной, Лили? Разве нам было плохо вместе? А как мы вели расследование вдвоем против целого мира? Я уже выбрал подставного убийцу. Мы бы до конца недели раскрыли дело и повысили процент раскрываемости. Жили бы здесь втроем, ты, я и Нора. Ты болен, Картер! Ты болен!» — выплюнула ему в лицо Лили. Картер прижался лбом к ее лбу и прошептал. «Я болен тобой, Лилиан. Почему ты не захотела просто быть моей, а? Видишь, что мне пришлось сделать? Ты никогда не... Идиотка! Я никогда не что! Вспомни, я ведь признался тебе! Когда? Спустя 2 месяца после смерти Дэна? Картер, для чего было убивать этих невинных девочек? Для чего? Скажи мне!» Я подумал... Кажется, Картер и в самом деле задумался над ее вопросом. «Они были так похожи на тебя». «Но это не то же самое. Видеть тебя почти каждый день и не получать желаемого было просто невыносимо. Я решил, что если ты почувствуешь опасность, я подставлю свое плечо, и ты поймешь, что на меня можно положиться». «Ты слышишь себя, Картер? Ты убил людей! Убил! Какое к черту плечо?» «Я старался для тебя. Говорю же, через пару дней мы бы раскрыли дело. Я только пока не решил, кто бы сел, Фил или Ник. Давай же, Лили, скажи, что тебе сказал Дуайт. Он вычислил меня». «Все девочки рисовали бабочку Морфа». Лили становилось все труднее говорить, но она старалась прямо смотреть в безумные глаза Картера и не терять сознание. «Каждая». Картер несколько раз нервно моргнул, а потом рассмеялся. «Подумаешь, и что? Ты просчитался с Моникой. Она все-таки вела дневник. Картер оскалился. Давай сделаем вот как. Я зашью твое плечо, пока ты не истекла кровью. Мы займемся любовью, и все будет как прежде. Никто ни о чем не узнает. Я больше никого не убью, если ты останешься со мной. Обещаю. Картер поцеловал ее, но Лили прикусила ему губу, вертя головой. «Я никогда не буду с тобой, Картер! Ты убил моего мужа! Убил девочек! Ты убил меня! Уничтожил! Я не сдамся!» Лили попробовала спихнуть его с себя, но плечо снова прострелила резкая боль. Вдруг с громким стуком отворилась входная дверь. В проеме стоял Дерек, держа пистолет на изготовку. Его глаза еще не привыкли к темноте. Дерек попытался нащупать выключатель, но Картер успел взвести курок и выстрелил ему в руку. «Черт! Лили! Я здесь!» Дерек пригнулся и здоровой рукой все же включил свет. Картер скатился с Лили, та сделала глубокий вдох. Она попыталась приподняться на локтях, не получилось. Превозмогая боль, Лили поползла за диван, заметив валявшийся на полу пистолет. Если еще и Дерек погибнет по ее вине. Нет, она этого не допустит. В ушах звенело, она не различала слова, только слышала звон стекла, а затем два выстрела. Схватив пистолет, она заставила себя встать на ноги. Раздалось сразу три оглушительных выстрела. Картер целился в грудь Дерека, Дерек Картеру в голову, а Лили — Картеру в спину. Корчась от боли, Лили опустилась на колени рядом с двумя упавшими телами. Кровь хлестала из затылка и спины Картера, его стеклянный взгляд был устремлен в потолок. Кровавая дыра во лбу определенно говорила о мгновенной смерти. «Дерек!» — хрипя позвала Лили. «Дерек, пожалуйста!» Глаза Дуайта были закрыты. Тогда Лилиан принялась расстегивать его пиджак, затем рубашку. С ее губ сорвался истерический смех, когда она увидела застрявшую в бронежилете пулю. Лили ударила Дуайта по груди, и тот очнулся, содрогаясь всем телом от кашля. «Черт! Как же больно, сука!» — ругнулся он. «Лили! Твою мать, Лили!» Он прижал ее к себе. Лили не сопротивлялась и позволила ему обнять себя. «Я вызову скорую, подожди! Только держись, ладно?» «Черт, Лили, не смей закрывать глаза! Смотри на меня, слышишь?» Лили кивнула и тут же отключилась.